Саша, лишь незначительно смягчившись, ходила по гостиной, обдумывая его слова, а потом села на диван и стала надевать кроссовки. Джон знал, что это плохое предзнаменование. Обычно в таких ситуациях она, несмотря на глубокую ночь, как вихрь, улетала из его квартиры и отправлялась к себе. «Что ты делаешь? Иду домой, к себе». Она злобно сверкнула глазами. Джон вздохнул. Он терпеть не мог сцен. Саша же безумно их любила и, казалось, без них чувствовала себя не в форме. «Оставь эти глупости». Джон протянул руку и коснулся ее плеча. Пальцы наткнулись, словно на маленькую скалу. «У каждого из нас есть свои дела. У тебя спектакли, репетиции, у меня моя работа и различные другие обязательства. Я этого не желаю слушать». Она встала и смерила его взглядом, надевая на плечо сумку. «Правда в том, мистер Чепмен, что вы сноб и боитесь, что ваши родители сочтут меня недостойной вас. Но знаете, что я вам скажу? Меня это не волнует. Все ваши Плимут-Роки и Бостоны. Я не стремлюсь попасть в светскую хронику, потому что и так когда-нибудь попаду в справочник «Кто есть кто». А если вам этого мало...» Она сделала выразительный жест и гордо направилась к двери. Джон впервые не стал ее останавливать. Он знал, что к воскресенью Саша остынет. Отказ же от поездки все равно бы ее не успокоил. «Я сожалею, что ты это так воспринимаешь». В ответ она хлопнула дверью. Джон со вздохом опустился на диван. Временами Саша вела себя как ребенок и была удивительно эгоцентрична. Он старался об этом не думать, но ведь она даже ни разу не спросила его о новом деле. На его жизнь Саша обращала внимание только когда она по какой-либо причине вызывала у нее злость. Джон погасил в гостиной свет и пошел спать, не помыв стаканы. Домработница утром сделает это. Лежа в кровати, он думал о ее обвинениях в том, что он сноб, и его родители не приняли бы ее. В определенном смысле она была права. Родители не были бы в восторге от Саши Ривы. Они бы посчитали ее слишком ограниченной, сложной в общении и недостаточно образованной. Тот факт, что она не их круга, конечно, тоже имел бы для них немалое значение. Джон знал, что для родителей, в отличие от него, данный вопрос весьма существен. С Элоизой такой проблемы не было. Правда, со свекровью она не особенно ладила, да и невесток считала жуткими занудами, но происходила из прекрасной семьи, с отличием закончила Йельский университет, была исключительно интеллигентной и умной, что, впрочем, не делало ее автоматически хорошей женой, скорее наоборот. Саша, вообще-то, тоже не подавала в этом смысле больших надежд. Джон думал позвонить ей, когда она доберется до дома, но не захотел будить ее соседок по квартире и, кроме того, чувствовал себя слишком усталым, чтобы вымаливать прощение за то, что собирается слетать к матери. Поэтому он уткнулся в подушку и крепко спал, пока утром не зазвонил будильник. Джон принял душ, побрился, выпил кофе и отправился на работу. Читая в метро газету, он наткнулся на заметку о том, что Элоиза выпустила новый бестселлер, и порадовался за нее. Писательский труд был для нее всем, делал ее счастливой. Джон временами ей завидовал. Он желал бы быть столь же увлеченным, поглощенным трудом, чтобы не обращать больше ни на что внимания. Ему его работа нравилась, но хотелось большего. Пока же этого найти не удавалось. Именно поэтому его так взволновало обращение Паттерсона. Таких интересных дел у Джона давно не было. Прежде всего, он намеревался разыскать старшую Хиллари. Почему-то она не шла у него из головы. Одному Богу ведомо, что с ней происходило после того, как Артур оставил ее в Чарльстауне. Правда, она, посетив Артура в его офисе, сообщила, что проживала затем в Джексонвилле, штат Флорида, но обстоятельств и сроков ее пребывания там не знал никто, а может, и не было это важно. Что случилось с ней потом, также являлось загадкой. Она больше никогда не давала Артуру о себе знать. Она просто исчезла. Имелась лишь вырезка из газеты «Нью-Йорк Таймс» со статьей о Хиллари Уокер, сотруднице телекомпании CBA. Но была ли это та женщина? Джон сильно сомневался. Такой вариант казался весьма маловероятным.